ладно обо мне. А вот про душегубца настоящего я тебе скажу. Про кота. Понял я, в прошлый раз до него вы добираетесь. И пора, братцы, пора. Я кота почему знаю? С одной мы с ним деревней. В Тверской губернии деревня Дикий Бор. Он молодой кот-то. Ему теперь 27-й годок. Отец его из деревни годков 12 в трактир служить отправил. Ларионова трактир был в Твери. Он-то сам-то из нашинских, из дикоборцев. Его потом перед самой войной, слушок был, полиция взяла. Ларионова-то. А будто краденое где укрывал или чего еще. Климов у двери, а Клыч, склонившись над кроватью Тюхи, слушали, боясь пропустить хоть одно слово. А причастный был кот или не причастный к тому делу, не знаю. Только исчез он. А уж годами потом столкнулся Ванюша с одной шайкой. Рядом работала. Да, работала-то больно угрюмо. Никого в живых не оставляла. Вот это кот и был. С Ванюшей он сладился, только кот, он больше не в наших местах работал. Это по случаю у него вышло. А потом он в Москву убрался. А вот с полгода назад опять к нам. Теперь еще уже с женой и остальные все те же. «Сколько их всего?» — спросил Клыч. Он тоже охрип от волнения. «Да всего их четверо. Жена котова Аграфена, та она вроде в самих делах не участвует, она по имуществу у них заведующая, но при деле бывает. Только что не режет и черепки не проламывает. Привычка у кота такая — выберет себе хозяина хуторского или городского побогаче, приходят с обыском. Есть у них лица, вроде они ГПУ. Ну как тут не отворишь? Отворяют. Тут он всех в одну комнату, как бы другие не вышли. Только кот, он ни бога, ни кодекса не боится. А ему что лишняя душа на совести, что ноги о половицу обтереть. Одно. Всех кончает. Он и укрывателей своих потом пришивает. У него манер такой, чтобы о нем знающих на этом свете не было. Вот как вы Ванюшу убрали, и я тебя, Степан Спиридонович, подвалил, мне все равно бы хана выходила. Пока я при Ванюше был, кот не трогал. У Ванюши людей много было. Кот хитрый, с такими не вяжется. А как я один из брашки остался, тут мне решка. Не вы, так он бы пришил. Секретно живет душегубова его душа. Ты, Павел Матвеевич, про всех их по порядку. Расскажу, будет час. Слаб стал больно. Тюха тяжело дышал. Клыч шепотом позвал Климова и послал его за мокрым полотенцем. Климов привел медсестру, та послушала Тюху и объявила, что продолжение разговора опасно для здоровья пациента. «Ты уж не умирай, Павел Матвеевич», — попросил Клыч, вставая. «Твой рассказ тебя от многих грехов очистит». «Стой», — сказал задыхающийся Тюха. «Не уходи». Он опять часто задышал. Медсестра махнула посетителям, чтобы уходили. Но Тюха с трудом поднял голову и сделал запрещающий жест. Медсестра развела руками и вышла. Клыч и Климов вновь присели у кровати. «Слушай!» — хрипел Тюха, пожелтев и кося глазами. «Пока не доскажу, не ходи!» Он закашлялся, потом захрипел, отлежался. заговорил с каким-то